Глава третья. Я смотрела вслед сбегающему Уфаниэлю. Почему именно сбегающему, я и сама не понимала. Но чувствовала, что так оно и есть. Ладно, разберусь с этим позже. Перевела взгляд на Эви. Эльфийка ободряюще мне улыбнулась и протянула бокал с легким вином. «Начинай пугать», — улыбнулась я. «У нас сложная система образования». Эви вернула улыбку. «Людей с даром много, особенно полукровок. При смешении крови человека и нелюдя, обладающего магией, вплоть до 10-го колена, могут проявляться способности, а иногда и дальше. Естественно, что в каждом государстве есть свои маги и свои школы, но наша академия, точнее, Академия Эола, является сильнейшей, поэтому обучение достаточно трудное, зато максимально разностороннее и углубленное. Кроме того, здесь дают шанс всем, независимо от расы и социального статуса. Главное, чтобы были способности и желание учиться. При поступлении все проходят отбор. Желающие по одному заходят в комнату, где находится определяющая длань. Кладешь на нее руку, и она показывает твои способности и уровень магии. Всего 7 уровней. Повелитель, архимаг, магистр, мэтр, адепт, управляющий и носитель. Первые 4 уровня зачисляются автоматически. Последний уровень отправляется домой. 5-й и 6-й – в зависимости от набора и уникальности способностей. Тут берут либо на платное отделение, либо заключают контракт, согласно которому студент обязан будет 10 лет отбывать в какой-нибудь деревеньке или на окраине. Сразу предупреждаю, все бесплатники обязаны отработать долг академии либо деньгами 5000 золотых по окончании учебы в течение 3 лет, либо 10 лет выполнять поручения академии. За каждое выполненное задание снимается часть долга. Так что можно освободиться и раньше. Кстати, собственно, стоимость обучения составляет 2500 золотых. Идем дальше. Если желающий прошел по уровню силы, он проходит на следующий экзамен. Здесь определяется степень его подготовки. Сама понимаешь, при таком подходе в академии учатся и безграмотные крестьяне, и наследные принцы, над которыми охали маги и советники. Но в зависимости от уровня знаний можно переходить с уровня на уровень. Например, если зачислили тебя на 1-й уровень, а ты самостоятельно изучил раза в 2 больше, то тебя переводят на 2-й, а там, если хватит сил, и на 3-й, и наоборот. Ленивый может с 3-го перейти на 2-й, а могут и вообще отчислить, причем с любого курса. Вообще группы формируются следующим образом. 1-я цифра – курс, 2-я – факультет, 3-я – уровень силы, 4-я – уровень подготовки. Факультетов 9. Целительство, прорицание, некромантия, боевой, стихийный, алхимия, ведовство, медиум и биомагия. По уровню силы 3. 1-й – это с носителя по управляющего, 2-й – с адепта по магистра и 3-й – архимаг и повелитель. Уровней подготовки тоже 3. 1-й – самый низкий, 3-й – самый сильный. Вот. После того, как определяться со способностями, формируют группы и факультеты, а заодно и блоки общежития. 1-е 5 курсов обязаны жить в общежитии. Потом, там есть варианты. «Почему?» – не сдержалась я. «Контроль!» – она пожала плечами. «В период владения даром сила нередко может вырваться из-под контроля и могут пострадать как сами ученики, так и мирные жители или имущество. А ответственность в любом случае будет нести Академия. Вот чтобы этого не происходило, и держат под присмотром за периметром». В Академии очень серьезная система безопасности, да и магов полно, в случае чего. По сути, уже после 3-го курса ученик должен уметь сдерживать силу, Но на всякий случай всех обязали еще 2 года быть под надзором. А потом студент способен самостоятельно отвечать за себя. Продолжаю. Первый год самый сложный. В течение первых 2 семестров отсеиваются половина поступивших. Нагрузка идет сильная, практически на пределе. К тому же студент сам обеспечивает себя завтраками и ужинами. В столовой дают только обед. А все остальное, как хочешь и где можешь. Пищепринадлежности, одежду и тому подобное студент должен добывать сам. Правда, в академии предусмотрен фонд для тех, кто не может сам себя обеспечить. Но половину суммы, предоставленные ему, академии, он тоже должен будет вернуть. Так что, в общем, благотворительностью там и не пахнет, хмыкнула я, подводя итог. Эви, а ты сама учишься там? Да, я поступила в том году и за год сдала экстерном 3 курса, так что я теперь буду учиться на 4-м. Кстати, начиная с 4-го, формируют постоянные группы и блоки. Кроме боевого факультета, у них там с 3-го перевод в старшую академию, а заселение в блоке с 5-го. В общем, все сложно. Но зато это самый престижный факультет. Боевиков и стихийников в старшей академии даже кормят все 3 раза в день, бесплатно, потому что у них нагрузка большая. Стоп, встряхнула я головой. Сразу 2 вопроса. Первый, что такое старшая академия? И второй, почему боевой лучше? Старшая, потому что старшая, пожала плечами девушка. Первые 3 года считаются младшей. Разделение идет опять же из-за контроля. Как я говорила, к концу 3-го ученик уже полностью должен контролировать дары и владеть им. К тому же за первые 3 года определяется весь спектр силы адепта, его желание заниматься, возможности и сила дара. С 4-го идет уже расформирование по факультетам. До этого момента оно носит условный характер. У всех идут общие предметы плюс факультативы по основному направлению, но при этом по остальным тоже есть, только меньше. А с 4-го уже идет уклон в 1 специальность. По 2-му вопросу, ну, может, я не совсем точно выразилась, скажем, не самый престижный, но самый тяжелый, это точно. Чтобы туда попасть, надо иметь не 1 ярко выраженный дар, а минимум 3. А еще желательно, чтобы одним из них был дар стихии. Там готовят практически универсальных магов. Защита, нападение, охрана, некромантия, основы целительства, бытовая магия и так далее. Вследствие широкого спектра магических сил и уровня обучения такие маги ценятся на вес золота после ухода из квинты. Квинты? Да, боевых магов всегда формируют в 5-ке. 4 стихии и 1 дар, например, некромант или целитель. Вместе квинта практически неуязвима. Естественно, ее и используют на полную. Самые сложные задания их. И сроки у них другие. Минимальный – 25 лет вместе отбыть на задании. Потом, если раньше квинта не распалась, можно разделиться и стать самостоятельными универсальными магами. А ты на каком факультете? Основное у меня целительство. Я ж все-таки эльфийка. Девушка смущенно улыбнулась. Но дополнительно прохожу курсы стихийников, как маг земли. И немного алхимию, биомагию и ведовство. У всех индивидуально. Кстати, да, забыла сказать. В академии разрешено, даже поощряется ходить на факультативные курсы. Все будет отражено в дипломе. Понятно. Я задумчиво посмотрела на мерцающее пламя. Эви, а нельзя заранее узнать, есть ли у меня способности к магии? Хм, они у тебя есть, уверенно посмотрела на меня эльфийка. А что касается направления способностей, то это только в академии проверить можно. Ты лучше иди сейчас отдыхать, а с завтрашнего дня начнем заниматься. Заниматься? Конечно! Ты ж не хочешь просидеть год среди не умеющих читать и писать крестьян и на следующий год быть отсеянной? Поверь, там и так будет нелегко, чтобы тратить время на азы. Поэтому готовься. Будем учиться писать и читать не только на межрасовом, но и на эльфийском. А еще надо изучить хотя бы на базовом уровне географию, экономику, политику, социологию и магию. Может, дед еще что-нибудь добавит. Угу. Я растерянно смотрела на эльфийку. За месяц выучить такой объем, да у меня ни сил, ни времени не хватит. Не волнуйся, она словно прочитала мои мысли. У магов есть один большой плюс в обучении. Если есть желание и усердие, то выучиваешь быстрее и на всю жизнь. Свойство мозга очень помогает при нашей долгой жизни. А сейчас иди-ка ты спать. Она ласково улыбнулась и поднялась с кресла. Спокойной ночи. Я попрощалась с девушкой и направилась к себе, чувствуя спиной ее взгляд. Странно все это. Новая жизнь, новая судьба, академия. А вдруг я не справлюсь? Вдруг вообще не пройду этот отбор? Что дальше? Как я там буду? Откуда брать деньги на учебу и все остальное? Мысли становились все безрадостней, переходя в глубокое уныние. Оно затягивало, поглощало. Где-то на краю сознания стали мелькать непонятные образы, но они быстро исчезали, не давая понять, кто или что это. Только чувство тревоги, как осадок, оставалось в глубине души. Утро. Раннее утро. Сквозь плотно завешенные шторы еле пробивается первый рассветный луч. Птицы даже еще не поют. «Вставай!» Меня кто-то усиленно тормошит. «Тай, не притворяйся, ты уже не спишь!» «Эви, я наконец-то определила источник звука». «Который час?» Так и не справившись с зевотой, протянула я, с неохотой вылезая из-под одеяла. «Рассвет!» Ее оптимизму позавидовали бы самые породистые петухи. «Пора начинать занятия!» «Какие занятия?» «Ты понимаешь?» Эльфийка слегка замялась, но снова с проснувшимся воодушевлением продолжила. «Я всегда хотела научиться владению оружием, но дед считал это неподходящим занятием для леди. А вот насчет тебя он согласился сразу, поэтому я и решила, что буду заниматься с тобой. Правда, здорово?» Честные, наивные, голубые глаза меня не обманули, оставив легкое раздражение. Или это было вызвано ее словами? Что-то такое прозвучало, но спросонья я не уловила. То есть, если перевести с эльфийского на человеческий, то дед запретил тебе заниматься несоответствующим занятием, и ты, надавив на жалость и логику, убедила, что мне занятия такого рода необходимы. Ну и теперь ты как бы за компанию решила присоединиться, так? Так. Она улыбнулась. «Ты же не против?» «Нет». Я вздохнула, соглашаясь. «Тогда одевайся. Я тебе уже все приготовила. И идем». «Ага, куда ж я денусь?» «Впрочем, думаю, немного занятий по самообороне мне не помешает». Мелькнула мысль, и я выползла из кровати куда бодрее, чем собиралась. «Она все-таки тебя вытащила?» Уфаниэль иронично улыбнулся, разглядывая мое сонное и недовольное лицо, и невинные глаза внучки. «Ладно, сами напросились. Поэтому для начала 20 кругов вокруг дома. Побежали!» «Дед, но мы же...» «Эви, любое занятие начинается с разминки и работы на выносливость. Так что вперед! А будешь спорить, отправишься обратно учить генеалогию древнейших родов, ясно?» «Через 2 часа я возненавидела, Эви. Бег, приседания, прыжки, лазанье, отжимания, убегание от свистящей плетки, стояние на одной ноге с вытянутой рукой, держащей кувшин с водой». Уфниэль издевался от души, стараясь нам показать абсурдность этой идеи. На требование Эви начать обучать воинскому мастерству он лишь усмехался и заявлял, что сначала надо привести в порядок тело. «Тая, а ты читать и писать умеешь?» После завтрака обратился ко мне эльф. Признаться, что я вымоталась на тренировке, я так и не решалась. Но когда после всех издевательств этот безжалостный садист загнал нас в пруд, тело восстановилось, и чувствовала я себя сейчас значительно лучше. На мой взгляд, даже в несколько раз бодрее, чем стонущая весь завтрак эльфийка. «Не знаю, не помню». «Ладно, проверим». В тот же момент у меня перед носом хлопнулась какая-то книженция. Приглядевшись, я почувствовала облегчение. Я понимала, что написано, и читалось все довольно легко. Отлично. Я умею читать. Улыбка сама собой появилась на лице. Хорошо. Дружный вздох облегчения заставил меня рассмеяться. А теперь слушай программу на ближайший месяц. Эви тебе уже объяснила систему нашего образования. Скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал мужчина под энергичное кивание внучки. Но тут есть определенные подводные камни. Ты должна быть зачислена сразу на второй курс. Почему? Странно. Может, я что-то прослушала в объяснении эльфийки или не поняла? Дело в том, что наша академия лучшая. У нас специалисты, преподаватели и ученики со всех лепестков розы. Поэтому учиться у нас хотят многие. Обычно все нелюди, попадающие сюда, гораздо сильнее людей с магическими способностями. К тому же более 3/4 поступивших, уже ранее обучавшиеся, и более половины достаточно обеспеченные. Эльф тяжело вздохнул. Хоть академия и дает шанс всем, но ученики уже заведомо стоят в неравном положении. Практически из тех, кого набирают на первый курс, меньше 10% проходят обучение дальше. Это политика королевства. Людям нужны маги, пусть и слабые, но во всех уголках, понимаешь? Я не говорю, что весь первый курс специально заваливают, но там достаточно тяжело. Если ты сразу попадешь на второй, то это, скажем так, будет лучше и в первую очередь для тебя. Ты должна как можно скорее добраться до третьего. Там уже отчисление тех, кто закончил первые 2 курса, идет исключительно от отсутствия усердия. По сути, дойдя до 3-го, ты автоматически оказываешься на 4-м. А там отсев идет уже по итогам года. Понятно. Впрочем, в благотворительность Академии я еще во время рассказа Эви верить перестала. И какова же программа? Довольно сложная, хмыкнул эльф. Во-первых, я пришел к выводу, что Эви права. Уметь защищать себя тебе просто необходимо. Поэтому каждое утро тренировки, подобные сегодняшней, затем медитации и завтрак. Мы с Эви будем заниматься с тобой по очереди. Магия, травничество, расоведение, биология, география, политика, экономика, эльфийский язык, этикет, верховая езда. Впрочем, будут тренировки с оружием и рукопашная. К тому же Эви будет натаскивать тебя по пройденному за первые 2 курса материалу. Там как раз общеобразовательные дисциплины и основы магии. Идет? Идет. Ну и отлично. Эльф радостно оскалился. Эви, до обеда нас не беспокоить. С этого момента начались мои персональные мучения. Первым делом Уфаниэль занялся медитацией и защитной магией. Щиты, ментальные и физические, блоки, отменяющие пасы, изучение ядов и противоядий. Затем шел перерыв, в течение которого рассказывалось о населяющих розу расах, нечисти и нежити, истории, географии, политике. После обеда за меня бралась Эви. Тут первоочередной была бытовая и целительская магия. Как починить и почистить одежду, высушить волосы и платье, восстановить красоту, залечить небольшие травмы и унять боль. Затем были ужин и уроки этикета, верховой езды и танцев. И последним пунктом издевательств шел урок рукопашных боев и владения оружием. Причем эльф подсовывал все, от лука и плети до двуручного меча и копья. Кстати, для меня оказалось полнейшей неожиданностью мастерство и мощь такого внешне утонченного создания. Но удивлялась я ровно первые 5 минут. Потом было уже не до этого. Сил в конце дня на что-либо еще не хватало, и я каждый вечер падала замертво. Где-то 2 недели стало чуть легче, кое-что стало получаться, но одновременно с этим мои мучители увеличили нагрузки. Месяц пролетел незаметно. Ежедневные тренировки с Эви и Уфаниэлем, Обучение магии, прогулки по городу и магазинам, вечерние беседы очень сблизили нас. Ну, во всяком случае, я прикипела к ним всей душой. Сейчас Эвениэль воспринималась именно как сестра и лучшая подруга. Девушка оказалась живой, общительной, с чувством юмора и собственного достоинства. С ней было легко и приятно проводить время и общаться. И пусть порой я замечала, что ко мне относятся как к неразумному ребенку, но это меня нисколько не задевало. Смысла обижаться на правду? Да даже Эви старше меня почти в 2 раза. Во всяком случае, мне так казалось. Что уж говорить об Уфаниэле. Эльфы и так были ко мне добры, чтобы я смела на что-то обижаться. А магия? Это ж просто сказка. Я училась изо всех сил, чтобы добиться результатов и, чего уж скрывать, одобрительного взгляда эльфов. Ради этого я занималась даже ночами, перевыполняя норму. В итоге в один из дней я просто свалилась в обморок от истощения и усталости и провалялась в нем почти сутки. Зато потом как прорвало. У меня все стало получаться раза в 3 быстрее, чем у среднестатистического мага, ну, по словам Эви. Более того, было ощущение, что я просто вспоминаю забытые навыки. За оставшееся время мне удалось выучить норму не только 1-го курса, но и 2-го. И вот теперь настал решающий день – вступительные экзамены, а через 3 дня – начало занятий. Для Эви это тоже был важный день. Ее должны были определить в постоянную группу и блок. Она теперь перешла на новый уровень, и мне было жаль, что отныне видеться будем реже. «Тай, ты собралась?» Эви заглянула в комнату. «Смотри, не опоздай!» «Иду!» Вынырнула я из гардероба. Одежду для экзамена я подбирала тщательно. Надо было выглядеть достойно, дорого, но при этом не вызывающе. Темно-зеленое платье строгого покроя, подчеркивающее цвет глаз. Подарок у Фниэля. Волосы заплетены в эльфийскую косу. Капельки хризолита, выделенные Эви, в ушах. Думаю, выглядела я уместно. «Ну как, сойдет?» «Отлично!» – улыбнулась Эви. «А теперь идем!» «Идем!» Легко ей говорить, а я жуть как волновалась. Надеюсь, что было незаметно для окружающих, но, судя по усмешкам девушки, мне это не совсем удавалось. У дверей академии было столпотворение. Представители всех рас, провожающие, студенты, преподаватели и просто глазеющие. Больше всего людей, причем самого разного достатка, возраста и внешности, но и нелюдей достаточно много. «Тай, тебе вон туда!» Эви указала на сидящих за столами старшекурсников, записывающих желающих. «Заполни анкету, и тебе дадут номер. С этим номером пойдешь к той большой очереди, где появляются светящиеся числа. Дождешься своего и заходишь. Ну, а там тебе объяснят. Удачи!» И она порывисто обняла меня. «Спасибо!» Я криво улыбнулась и направилась к аспирантам. «Я буду ждать тебя здесь!» Крикнула она вдогонку, и я кивнула в ответ. «Ну, удачи, Тай!» Распрощавшись с Эви, я направилась к столам, около которых толпились желающие. Кое-как протолкнувшись, я увидела молодого парня, судя по всему, человека, и, перекрикивая шум толпы, спросила: «Здравствуйте, как можно записаться?» Парень поднял уставший, мутный взгляд карих глаз и с минуту изучал меня. Потом протянул мне анкету. «Держи. Когда заполнишь, отдашь девушке за 1-м столом и получишь свой номер». «Спасибо». Я легко улыбнулась и взяла бумажку. «Так, что у нас?» «Имя, род, раса, возраст. Это понятно. Проходило ли обучение, где, кто учитель, какие способности. А вот с этим сложнее. Я быстро заполнила данные. Тайлисан Аларди. Человек, 23 года». Это Уфаниэль как-то определил. Способности появились. Обучалась на дому у Уфаниэля и Фотталлианель. Анкеты принимала красивая эльфийка, которая пренебрежительно осмотрела меня, а потом скривилась над моей анкетой. Правда, когда ее взгляд зацепился за имя Уфаниэля, Она удивленно вскинула на меня взгляд и уже гораздо вежливее выдала мне номер. 139. Угу, это с учетом, что мы пришли еще до открытия ворот Академии. А светящиеся числа над входом в аудиторию, где проходил экзамен, показывали сейчас только 43-й номер. Да, ждать еще долго. Я пристроилась в теньке, наблюдая за поступающими. Хорошо, что Эви уже показала мне всех представителей Розы, а то бы легкое расстройство зрения мне было бы обеспечено. «Поступаешь?» Над духом раздался приятный тенор. Развернувшись, я с долей удивления рассматривала пристроившегося рядом парня, по-видимому, полукровку. Русые волосы до плеч, стянутые в хвостик. Карие, теплые глаза, бронзовая кожа, поджарая фигура, вертикальный зрачок. «Да? А ты?» «Не-е-е-е!» Он легко улыбнулся. «Я уже учусь на третьем курсе. Кстати, мое имя Залимор, но можешь звать меня просто Мор». «Тейлисан, но можешь звать меня просто Тай». Я вернула улыбку. «А что ты тогда здесь делаешь?» «Наблюдаю. Очень интересно смотреть на поступающих, а заодно делаю ставки, кто поступит, а кто нет. Здесь это популярно среди старшекурсников, и я на тебя поставил». «Хм, попробуй оправдать доверие. А много тех, кто поставил против?» «Ага», — он легко усмехнулся. «В этом году большой поток, особенно нелюдей. Даже у Академии магии есть свои пределы. Больше 1000 никогда не набирают. Это примерно по 100 человек на факультет. А тут только эльфов. В этом году штук 300, если не больше. Да еще если учесть, что сегодня только первый день поступления. Так что отбор будет строгий». «А почему именно я?» «Почему ты?» «А!» Он смешно сморщился и взмахнул рукой. «Ты не производишь впечатления сильной магички и очень богатой тоже. Так что, скорее всего, ты не пройдешь». «И почему ж ты тогда на меня поставил?» Я скептически посмотрела на парня. «Потому что ты пришла сюда с Эвиниэль, а она внучка ректорина и одного из архимагов Академии. Кстати, а что вас связывает?» «Родственные узы», — хмыкнула я. Разговор перестал мне нравиться, а парень стал вызывать брезгливость. Правда, не знаю почему. Вроде бы ничего такого он не сказал. Только правду, увы. Кстати, а вот то, что у Фаниэль ректорин, интересно, что это значит, я не знала. И ведь ни он, ни Эви даже не признались. «Ладно, скоро мой номер». Я кивнула на табло, где уже был номер 133. «Ну ладно, удачи!» «Угу». Кивнув, я поспешила удалиться от любопытного субъекта. У дверей произошла небольшая заминка. 4 богатые эльфийки стояли прямо перед дверьми и громко обсуждали остальных поступающих. «Вы только посмотрите!» Одна из них демонстративно громко зашептала так, что было слышно даже в конце очереди. «Неужели таких оборванок вообще пускают на территорию Академии?» Все 4 красавицы одновременно скривили рожицы, рассматривая покрасневшую девушку. Как по команде, остальные поступающие перевели взгляд на несчастную, не знавшую, куда деться, брюнетку и начали ее рассматривать. Рефлекс. Ничего с этим не поделаешь. Даже я не удержалась. Худенькая, симпатичная, с длинной косой и карими лучистыми глазами, в дешевом, кое-где заштопанном платье. Я оглядела толпу. Большинство стоящих смотрели на все проходящее индифферентно. У некоторых на лице было написано сочувствие, а вот кое-кто поддерживал эльфиек брезгливыми минами. «Она, наверное, мнит себя великим магом, раз вылезла из своей чащобы», — рассмеялась другая. «Нет, ты глянь на нее! Она еще делает вид, что это ее не касается!» Не успокаивалась красавица. «Девушка, а вы случайно не ошиблись? Здесь милостыню не подают. Это вообще-то Академия магии, а не паперть!» И она довольно засмеялась собственной шутке. «А у меня откуда-то поднялась волна гнева, затмевая разум. Девушка!» — я повысила голос. «А вы случаем тоже не ошиблись? Здесь ведь Академия магии, а не школа вежливости. Ой, хотя, извините, какая школа? Судя по количеству драгоценностей, которые вы на себя напялили, вы собираетесь пройти в ломбард. А ты кто такая? А тебе это принципиально? Я вскинула бровь. Да, хочу знать, кого буду учить манерам. О как! Так у тебя еще и со слухом плохо или все-таки с воображением? Раз не придумала ничего больше, как повторять за мной. Да ты! Ага. Я ее перебила. Именно я. Ладно, ты меня подожди, я сейчас экзамен сдам, и мы продолжим. Улыбнувшись, я проскользнула внутрь, мельком показав стоящему в дверях парню номер.